Сколько раз уж такое раньше случалось, что между ними кошка черная пробегала, а потом все вставало на свои места. Снова друзья, почти братья, со всеми прилагающимися обязанностями. То есть и морду друг другу бывало били, по-братски, конечно. И правду матку в глаза рубили так, что мало не покажется. И сопли пьяные утирали. Не может же он всерьез думать, что это я Алёху специально подставил. А с Ильёй и в самом деле творилось неладное. Он впервые в жизни проигрывал самому себе, точнее, себе новому. «Сколько ты еще будешь думать, человек?» — звучал в его голове вкрадчивый голос покровителя. «Кто они все для нас теперь? Я знаю дорогу отсюда в твой мир. Решайся!» — это нашептывал Симу, избравший его из многих. Только у змея-душителя хватило терпения переждать все душевные терзания Ильи перед обретением имени. И теперь он не хотел кануть в небытие, как это случилось с Гилбе, который не воспротивился самоубийственному решению, принятому его человеком. «Я не могу уйти, они рассчитывают на меня. Как я потом буду жить с этим?» «День за днем», — отвечал Симу, — «мучаясь угрызениями совести, зато долго. Я помогу тебе добиться всего». Между тем агент завел их в уже вовсе непроходимую чащу, где тонкая ниточка тропинки каким-то непостижимым образом стала вдруг заметнее, чем раньше. Ни одна упавшая валежина не преграждала путникам дорогу, ни одного куста не выросло на узкой, не более полушага в ширину, ленточке мертвой земли. Воздух стал более сырым, да и света заметно поубавилось. Густые кроны деревьев заслоняли собой все небо, а, может быть, день подходил к концу. Внезапно Ген остановился и подал предупреждающий знак спутникам. У Ярослава нехорошо засосало под ложечкой. Несанкционированная прогулка по экологическому маршруту закончилась, и нужно платить денежку злому леснику, — раздался сзади шепот Ильи. — И кого мы в этот раз оставим в качестве таможенного сбора? — Заткнись, — не поворачивая головы, — ответил Эген. — Слушайте все, лес молчит. И в самом деле под сводами огромных деревьев водворилась гробовая тишина. Беззвучно качались деревья, не слышалось более звуков невидимой жизни. Звенящая тишина, нарушаемая только приглушенным дыханием четверых людей. Помня о прозвучавшем в начале пути предупреждении, Ярослав несколько раз втянул носом воздух. Ничего, обычный запах осеннего леса, влажный только уж очень. «А может, где-нибудь поблизости река или какой другой водоем?» — поделился он своим соображением с друзьями, и вдруг понял, что не слышит звуков собственного голоса. «Что за ерунда?» — подумал Ярослав и встретил недоумевающий взгляд Димы Большого. «Что происходит? Ты меня тоже не слышишь?» — прочитал он его по его губам и развел руки в стороны. Тогда они оба посмотрели на Илью. Тот тоже попытался им что-то беззвучно сказать. И хотя он говорил очень быстро, понять его оказалось несложно. Старый добрый русский мат. И иногда, если верить сказкам, это помогало против леших и прочей лесной нечисти. Но сейчас или не сработало, или у жителей земли Аи имелся иммунитет, потому что у Ярослава появилось странное ощущение, будто со всех сторон на него направлены сотни враждебных глаз. По коже непроизвольно поползли колючие мурашки. «Халатон, что происходит? Шансы выжить есть?» — спросил он у покровителя, зная, что он всегда слышит его мысли. «У тебя лично да», — — раздался в голове невозмутимый голос. — Главное, держись рядом с Агеном Странника. Остальные, если не будут глупы, последуют твоему примеру. Кто-то тронул его за рукав куртки. Это Эген показывал, что пора отправляться дальше. И вновь четыре человека пошли по узкой тропке, непроизвольно втягивая головы в плечи и сутулись под тяжелыми взглядами, устремленными отовсюду. К счастью, запах гнилых фруктов, долженствующего предупредить о близости неведомого врага, пока не ощущалось. Или вместе с возможностью слышать они утратили и обоняние. Дмитрий, шедший замыкающим, внезапно почувствовал, как цепкие маленькие лапки пробежали по его спине и ухватились за ткань куртки на плече. Он улыбнулся. По воле судьбы ему достался весьма странный покровитель. Крохотная пурпурная и салада ящерица. Не просто ящерица, а саламандра, в очередной раз поправил его Севен. «Да, конечно, саламандра», — согласился Дима Большой. «Решила поговорить?» Тонкий раздвоенный язык коснулся уха человека. «Не поговорить, предупредить. Держись вместе со всеми, не отставай. Не то мы умрем». И саламандра исчезла. А между тем ощущение давящего на плечи взгляда, ставшего за прошедший час почти привычным, наконец-то пропало. Судя по распрямившимся спинам друзей, они тоже почувствовали облегчение. Он хотел крикнуть им, чтобы были начеку, но воздух, так же, как и раньше, не пропускал звуков его голоса. Над проклятой тропинкой висело гробовое молчание. Оставалось только сжимать зубы и молча идти вперед, старушка поглядывая по сторонам. Внезапно ему послышался отдаленный, безличий стрекот. «Почему я ее слышу? Это галлюцинация?» — подумал он. «Нет, вот снова, уже ближе». Проводник, идущий впереди, вскинул руку. Все остановились. Эген повернулся к ним лицом и достаточно понятно показал, что там впереди вода. Нужно торопиться, иначе она все затопит. Скоро отдохнем. И вновь молчаливый бег через лес. «Я это уже где-то видел», — понял вдруг Дмитрий. «Я подобное уже пережил». От нахлынувшей мешанины образов и мыслей ноги начали путаться. «Осторожнее!» — прошелестел в сознании тихий голосок и саладу Севена. Неожиданно по глазам Дмитрия хлестнула отпущенная Ильей ветка. Он окончательно сбился с шага и остановился, пытаясь восстановить зрение. «Быстрее!» — тревожно поторопила его саламандра. Страха пока не было. Он пришел чуть позже, когда под ногами слегка дрогнула земля. Так и не успев толком проморгаться, Дмитрий побежал вперед и через десяток шагов застыл, балансируя на краю глубокой, отвесной ямы. За ней начиналась песчаная, ровная пустыня. На желтой ее поверхности очень необычно смотрелись разводы высохших на воздухе водорослей. «Откуда они здесь?» — удивленно подумал Дмитрий, но обостренное чутье уже уловило запах воды. Могучая река была рядом. Это ее вышедшие из берегов воды торопились заполнить собой песчаную равнину. А под ногами разверзлась широкая яма. На ее дне, далеко внизу, барахтались друзья. Их рты были распахнуты в безмолвном крике, и царапанные руки тянулись к нему. Из-под ботинка Дмитрия сорвался камешек и, разгоняясь, покатился вниз по крутому склону. «Сейчас, сейчас, парни!» — он лихорадочно шарил глазами вокруг и не находил выхода из ситуации. А потом пришли враги. Они двигались неторопливо, знали, что ловушка захлопнулась. И тогда Дима Большой побежал. Сперва медленно, словно ноги отказались ему служить, затем все быстрее и быстрее, увеличивая с каждым шагом расстояние до края ямы.